Кир Булычев. Поселок. Читает актер Иван Литвинов. Часть первая. Перевал. Глава первая. В доме было сыро, мошка толклась у светильника. Давно надо бы его погасить, мать, конечно, забыла, но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке, недавно проснулся. Ночью он сторожил поселок, гонял шакалов, они целой стаей лезли к сараю, чуть самого не задрали. В теле были пустота и обыкновенность, хотя сам от себя он ждал волнения, может, страха. Ведь 50 на 50, вернешься или не вернешься? А если 50 в квадрате? Должна быть закономерность, должны быть таблицы, а то вечно изобретаешь велосипед. Кстати, все собирался спросить старого, что такое велосипед. Парадокс. Велосипеда нет, а старый укоряет им, не задумываясь о смысле фразы. На кухне закашляла мать, она, оказывается, дома. — Ты чего не пошла? — спросил он. — Проснулся? Супа хочешь? — Я согрела. — А кто за грибами ушел? — Марьяна с Диком. — И все? — Может, кто из ребят увязался? — Могли бы и разбудить, позвать. Марьяна не обещала, но было бы естественно, если бы позвала. — Есть не хочется. — Если дожди не кончатся, — сказала мать, — до холодов огурцы не вызреют. Все плесенью зарастет. Мать вошла в комнату, разогнала ладонью мошку, задула светильник. Олег смотрел в потолок. Желтое пятно плесени увеличилось, изменило форму. Еще вчера оно было похоже на профиль Вайткуса, нос картошкой, а сегодня нос раздулся, как будто ужалила оса, и лоб выгнулся горбом. Дику в лесу неинтересно. Чего ему грибы собирать? Он охотник, степной человек, сам же всегда говорил. «Мошки много», — уронила мать. «Холодно ей в лесу». «Нашла кого жалеть». Дом был поделен пополам. На другой половине жили старый и близнецы Дуровы. Он их взял к себе, когда старшие умерли. Близнецы всегда хворали. Один выздоровеет, другой простудится. Если бы не их ночное нытье, Олег никогда бы не согласился дежурить по ночам. Вот и сейчас слышно было, как они хором захныкали. Невнятный, далекий, привычный, как ветер, монолог старого оборвался. Заскрипела скамейка. Старый пошел на кухню. И тут же загалдели его ученики. «И куда тебе идти?» — сказала мать. «Не дойдете же. Хорошо еще, если целыми вернетесь». Сейчас мать заплачет. Она теперь часто плачет. По ночам бормочет, ворочается. Потом начинает тихо плакать. Можно догадаться, потому что шмыгает носом. Или начинает шептать, как заклинание. «Я не могу, я больше не могу, пускай я лучше умру». Олег, если слышит, замирает. Показать, что не спит, стыдно, как будто подсмотрел то, что видеть нельзя. Олегу стыдно сознаваться, но он не жалеет мать. Она плачет о том, чего для Олега нет. Она плачет о странах, которые увидеть нельзя, о людях, которых здесь не было. Олег не помнит мать иной, только такой, как сегодня, худая, жилистая женщина, пеги и прямые волосы собраны сзади в пук, но всегда выбиваются и падают тяжелыми прядями вдоль щек, и мать дует на них, чтобы убрать с лица. Лицо красное, в оспинках от перекати-поля, под глазами темные мешки, а сами глаза слишком светлые, как будто выцвели. Мать сидит за столом, вытянув жесткими ладонями вниз мозолистые руки. «Ну, плачь же, чего ты? Сейчас достанет фотографию». «Правильно». Подвинула к себе коробку, открывает, достает фотографию. За стеной старый уговаривает близнецов поесть. Близнецы хнычут, ученики гомонят, помогают старому кормить малышей. Но как будто самый обыкновенный день, как будто ничего не случилось. А что они делают в лесу? Скоро полдень. С обеда выходить. Пора бы им возвращаться. Мало ли что может случиться с людьми в лесу. Мать разглядывает фотографию. Там она и отец. Олег тысячу раз видел эту фотографию и старался угадать в себе сходство с отцом. И не смог. Отец белокурый, курчавый, губы полные, подбородок раздвоенный вперед. Улыбается. Мать говорит, что он всегда улыбался. Вот Олег с матерью больше похожи. Не сегодняшний, а с той, что на фотографии рядом с отцом. Черные прямые волосы и тонкие губы. Широкие, круглые, дугами брови, под ними ярко-голубые глаза и белая кожа с сильным румянцем. Олег тоже легко краснеет. И губы у него тонкие, и черные волосы, как у матери на фотографии. Отец с матерью молодые и очень веселые, и яркие. Отец в мундире, а мать в платье без плеч. Называется сарафаном. Тогда, 20 лет назад, Олега еще не было. А 16 лет назад он уже был. «Мать!» — попросил Олег. «Не надо. Чего уж?» «Я не пущу тебя!» — ответила мать. «Не отпущу, и все. Через мой труп». «Мать!» — Олег сел на койке. «Хватит, а? Я лучше супа поем. Возьми на кухне. Он еще не остыл». Глаза мокрые. Она все-таки плакала, словно хоронила Олега. Хотя, может быть, плакала по отцу. Эта фотография была для нее человеком. А Олег отца совершенно не помнил, хотя старался вспомнить. Он поднялся и пошел на кухню. На кухне был старый. Он разжигал плиту. «Я помогу», — предложил Олег. «Воду вскипятить?» — Да, — отозвался старый. — Спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом. Марьяна набрала полный мешок грибов. Ей повезло. Правда, пришлось идти далеко, к ущелью. С Олегом она бы никогда не решилась пойти так далеко. А с Диком чувствовала себя спокойно, потому что Дик себя чувствовал спокойно. Везде, даже в лесу. Хотя больше любил степь. Он был охотник, как будто родился охотником, но на самом деле он родился раньше, чем построили поселок. «А ты в лесу как дома», — сказал Дик. Он произнес это громко. Дик шел впереди и чуть сбоку. Куртка мехом наружу сидела на нем, как собственная кожа. Он сам сшил себе куртку. Мало кто из женщин в поселке смог бы так сшить. Лес был редкий, корявый, деревья вырастали здесь чуть выше человеческого роста и начинали клонить вершины в стороны, словно боялись высунуться из массы соседей. И правильно. Зимние ветры быстро отломают верхушку. С иголок капало. Дождь был холодным, у Марьяны замерзла рука, в которой она несла мешок с грибами. Она переложила мешок в другую руку. Грибы зашевелились, в мешке заскрипели. Болела ладонь. Она занозила ее, когда откапывала грибы. Дик вытащил занозу, чтобы не было заражения. Неизвестно, что за иголка. Марьяна глотнула горького противоядия из бутылочки, что всегда висела на шее. У белых толстых скользких корней сосны Марьяна заметила фиолетовое пятнышко. — Погоди, Дик, — сказала она, — там цветок, которого я еще не видела. — Может, обойдешься без цветов? — спросил Дик. «Домой пора. Мне что-то здесь не нравится». У Дика был особенный нюх на неприятности. «Одну секунду», — ответила Марьяна и подбежала к стволу. Ноздреватая мягкая голубоватая кора сосны чуть пульсировала, накачивая воду, и корни вздрагивали, вытягивали пальцы, чтобы не упустить ни одной капли дождя. Это был цветок. Обыкновенный цветок, фиалка, только куда гуще цветом и крупнее тех, что росли у поселка. И шипы длиннее. Марьяна резко выдернула фиалку из земли, чтобы цветок не успел зацепиться корнем за сосну, и через секунду фиалка уже была в мешке с грибами, которые зашебуршились и заскрипели так, что Марьяна даже засмеялась. И потому не сразу услышала крик Дика: «Ложись!» Она сообразила, прыгнула вперед, упала, вжалась в теплые пульсирующие корни сосны, но чуть опоздала. Лицо горело, как будто по нему хлестнули кипятком. «Глаза!» — кричал Дик. «Глаза! Целые!» Он дернул Марьяну за плечи, оторвал от корней ее судорожно сжатые болью пальцы, посадил. «Не открывай глаз!» — приказал он и быстро принялся вытаскивать из лица маленькие тонкие иголки и приговаривал сердито: «Дура! Тебя в лес пускать нельзя! Слушать надо! Больно, да?» Неожиданно он навалился на Марьяну и прижал к корням. «Больно же!» «Еще один прилетел!» — сказал он, поднимаясь. Два шарика перекати поля пролетели метрах в трех. Тугие, сплетенные из иголочек семян, но легкие, как воздух, потому что пустые внутри, они будут летать, пока не ударятся ненароком о дерево или не налетят от порыва ветра на скалу. Миллион шаров погибнет зря, а один найдет своего медведя, утыкает иголками теплую шкуру, и пойдут от иголочек молодые побеги. Они очень опасны, эти шары, и в сезон созревания надо быть осторожным в лесу, а то потом на всю жизнь останутся отметины. — Ну ничего, — успокоил Дик, — больше иголок не осталось, и в глаз не попало. Это главное, чтобы в глаз не попало. — А много ранок? — спросила Марьяна тихо. — Не пропадет твоя красота, — сказал Дик. — Теперь домой скорее, пускай Эглис смажет жиром. — Да, конечно. Марьяна провела ладонью по щеке. Дик заметил, ударил по руке. «Грибы хватало, цветок брала. Психовная ты какая-то. Инфекцию занесешь». Грибы тем временем выбрались из мешка, расползлись между корней, и некоторые даже успели до половины закопаться в землю. Дик помог Марьяне собрать их, а фиалку они так и не нашли. Потом Дик отдал Марьяне мешок. Он был легкий. Дик не хотел занимать руки. В лесу решают секунды, и руки охотника должны быть свободны. «Посмотри», — произнесла Марьяна, принимая мешок. Ее прохладная узкая кисть с обломанными ногтями задержалась на руке Дика. «Я очень изуродована». «Смешно», — сказал Дик. «У всех на лице точки. И у меня. Я изуродован? Это татуировка нашего племени». «Татуировка?» «Забыла? Старый учил нас по истории, что дикие племена себя специально так украшали. Как награда». «Так это дикари. А мне больно». «Мы тоже дикари». Дик уже шел вперед, не оборачивался. Но Марьяна знала, что он все слышит. У него слух охотника. Марьяна перепрыгнула через серый стебель лианы хищницы. «Потом чесаться будет, спать невозможно. Главное — не расчесывать, тогда следов не останется. Только все расчесывают». «Я не буду», — сказала Марьяна. «Во сне забудешь и расчешешь». Дождь пошел сильнее, волосы прилипли к голове, и капли срывались с ресниц, мешали смотреть, но щекам было приятно от холодной воды. Марьяна подумала, что Дика надо подстричь, а то волосы до плеч мешают. Плохо, что он живет один. Все живут семьями, а он один. С тех пор, как его отец умер, так и живет. Привык уже. — Ты что-то чувствуешь? — спросила Марьяна, увидев, что Дик пошел быстрее. — Да, — бросил он. — Звери? — Наверное, шакалы. — Стая. Они побежали, но в лесу трудно было бежать. Те, кто бегает не глядя, попадают на обед лиане или дубу. Грибы бились в мешке, но Марьяна не хотела их выкидывать. Уже скоро будет вырубка, а потом поселок. Там у изгороди кто-нибудь обязательно дежурит. Она увидела, как Дик достал из-за пояса нож и перехватил удобнее арбалет. Она тоже вытащила нож из-за пояса, но ее нож узкий, тонкий. Он хорош, чтобы резать лианы или откапывать грибы. А если тебя догоняет стая шакалов, то нож не поможет. Лучше взять палку. Олег доел суп, поставил кастрюлю с гущей повыше на полку, Ученики простучали босыми пятками по глинобитному полу, и сквозь бойницу в стене Олег видел, как они, выскакивая из двери, прыгали в громадную лужу, набравшуюся за последние дни. Брызги во все стороны. Потом кто-то из них крикнул «Червяк!», и они сгрудились в кучу, ловя червяка, а его розовый хвост высунулся из воды и хлестал учеников по ногам. Рыжая Рут, дочка Томаса, завопила. Видно, червяк угодил ей по голой руке жгучей присоской. Ее мать высунулась из дома напротив и кричала: «Вы с ума сошли? Кто же лезет в воду? Так без рук можно остаться! Немедленно домой!» Но ученики решили вытащить червяка наружу, и Олег знал почему. Тогда червяк меняет цвет, становится то красным, то синим. Это очень интересно. Только интересно им, а не матерям, которые панически боятся червяков, безвредных и трусливых тварей. Линда, жена Томаса, стояла на краю лужи и звала дочь, а Олег, предупредив вопрос матери, произнес «Сейчас приду». А сам вышел на улицу и посмотрел в конец ее, к воротам в изгороде, возле которых стоял Томас с арбалетом в руке. В позе Томаса было напряжение. «Неладно», — сказал себе Олег. — Неладно. Я же так и думал. Дик ее завел куда-то далеко, и там что-то случилось. Дик не понимает, что она совсем другая. Не такая, как он, и ее надо уберечь. Ребята тащили червяка наружу. Он уже стал почти черным, никак не мог приспособиться к плену. Тут рыжую Рут тоже взяли в плен, и Линда потащила ее домой. Олег побежал к изгороди и на бегу сообразил, что не взял арбалета, и поэтому пользы от него никакой. «Что?» — спросил он Томаса. Тот, не оборачиваясь, кинул. «По-моему, шакалы опять шляются. Стая? Та же, что и ночью?» «Не знаю. Раньше они днем не ходили. А ты Марьяну ждешь? Они с Диком за грибами пошли. Я знаю, я их сам выпускал. Да ты не волнуйся. Если с Диком, то ничего не будет. Он прирожденный охотник». Олег кивнул. Томас не хотел обижать Олега. Просто так получилось, что Дик надежнее. Дик охотник, а он, Олег, не очень охотник. Как будто быть охотником — высшее достижение человечества. «Я, конечно, понимаю», — улыбнулся вдруг Томас. Он опустил арбалет и прислонился спиной к столбу ограды. «Но это вопрос приоритета». В небольшом обществе, скажем, подобном нашему, способности, к примеру, математические, отступают на шаг по шкале ценностей в сравнении с умением убить медведя, что несправедливо, но объяснимо. Улыбка у Томаса была вежливая, длинные губы гнулись в углах, словно не помещались на лице. Лицо было темным, все в глубоких морщинах, а глаза еще темнее лица, и белки желтые. У Томаса больная печень. Может, от этой болезни он стал совсем лысый и часто кашлял. Но Томас был выносливым и лучше всех знал дорогу к перевалу. Томас вскинул арбалет и, не прицеливаясь, выпустил стрелу. Олег кинул взгляд туда, куда, взвизгнув, метнулась стрела. Шакал не успел увернуться. Он выпал из кустов, словно кусты держали его на весу, а теперь выпустили. Он рухнул на луг и, дернувшись, затих. «Выстрел мастера», — сказал Олег. «Спасибо. Надо оттащить, пока воронье не налетело». «Я притащу», — предложил Олег. «Нет, он не один. Лучше сбегай за своим арбалетом. Если ребята будут возвращаться, им придется сквозь стаю идти». «Сколько шакалов в стае?» «Я 6 штук ночью насчитал». Черная пасть шакала была разинута, белая шерсть торчала иглами. Олег повернулся, чтобы бежать за арбалетом, но его задержал свист Томаса. Свист громкий, в любом углу поселка слышно. Остановиться? Нет, лучше за арбалетом, это 1 минута. «Что там?» — мать стояла в дверях. Он оттолкнул ее, схватил со стены арбалет, чуть не вырвал крюк. «Где стрелы? Под столом?» Близнецы, что ли, утащили? Стрелы за плитой, — сказала мать. Что случилось? Что-нибудь с Марьяной? Старый выбежал с копьем. Как будешь стрелять из арбалета одной рукой? Олег обогнал старого, на ходу вытаскивая стрелу из колчана, хотя на ходу этого делать не стоило. Вся малышня поселка неслась к изгороди. «Назад!» — крикнул Олег грозным голосом, но никто его не послушался. Рядом с Томасом уже стоял Сергеев, держа в руке большой лук. Мужчины напряженно прислушивались. Сергеев поднял руку без двух пальцев, приказывая тем, кто подбегал сзади, замереть. И тогда из серой ровной стены леса донесся крик. Человеческий крик. Крик был далекий, короткий, он прервался, и наступила бесконечная тишина, потому что ни одна душа в поселке не смела дышать. Даже младенцы в колыбели замолкли. И Олег представил, нет, увидел, как там, за стеной дождя и белесых стволов, в живом, дышащем, движущемся лесу, прижимаясь спиной к теплой и жгучей коре сосны, стоит Марьяна, а Дик, упав на колено, кровь хлещет из разорванной зубами шакала руки, старается перехватить копье. «Старый!» — крикнул Томас. «Борис! Останешься у изгороди! Олег, беги за нами!» У леса их догнала тетя Луиза с ее знаменитым тесаком, которым она в прошлом году отогнала медведя. В другой руке она несла головешку. Тетя Луиза была большой, толстой и страшной женщиной. Короткие седые космы во все стороны, балахон надулся колоколом. Даже деревья пугливо втягивали ветки и скручивали листья, потому что тетя Луиза была как злой дух, который зимой рычит в ущелье. И когда тетя Луиза споткнулась о лиану-хищницу, та, вместо того, чтобы схватить жертву, спряталась за ствол, как трусливая змея. Томас так неожиданно остановился, что Сергеев чуть не налетел на него и, сунув два пальца в рот, свистнул. Никто в поселке не умел так оглушительно свистеть. Когда свист прервался, Олег понял, как затаился, испугался лес человеческого топота, человеческой тревоги и гнева. Только слышно было, как тяжело дышит грузная тетя Луиза. «Сюда!» — крикнула Марьяна. Голос ее прозвучал совсем близко. Она даже не крикнула, она позвала, как зовут с другого конца поселка. И потом, когда они побежали снова, Олег услышал голос Дика, вернее, рев, как звериный, и бешеное уханье шакала. Олег метнулся в сторону, чтобы обогнать тетю Луизу, но перед ним возникла спина Сергеева, который не успел даже одеться, бежал в одних кожаных штанах. Марьяна, как в видении Олега, стояла, прижавшись к мягкому белому стволу старой толстой сосны, который подался внутрь, будто старался оградить девушку. Но Дик не упал. Дик отбивался ножом от большого шакала, который увертывался от ударов, шипя и извиваясь. Еще один шакал корчился сбоку на земле, стрела в боку, и штук пять не меньше сидели в ряд в сторонке, будто зрители. У шакалов есть такая странная манера. Они не нападают скопом, а ждут. Если первый не справится с добычей, за дело принимается второй. И так, пока не победят. Им друг друга не жалко. Они это не понимают. Сергеев, когда вскрывал одного шакала, с трудом отыскал у него мозг. Шакалы-зрители, как по команде, повернули морды к людям, которые ворвались на поляну. И Олегу показалось вдруг, что красные точки шакальих глаз смотрят на него с осуждением. Разве можно нападать всем вместе? Это же не по правилам. Шакал, который все норовил захватить зубами нож, вдруг повалился на бок. Из основания длинной шеи торчала стрела. Оказывается, Томас успел выстрелить, пока Олег соображал, что к чему. А Дик, словно ждал этого, тут же повернулся к остальным шакалам и бросился на них с копьем. Рядом с ними уже были Сергеев и тетя Луиза с тесаком и головешкой. Прежде чем шакалы поняли, что произошло, двое из них валялись мертвыми. Тогда остальные помчались в чащу. Никто за ними не побежал. А Олег шагнул к Марьяне. «С тобой ничего?» Марьяна плакала. Прижимал их к груди шевелящийся мешок с грибами и горько плакала. «Ну скажи, скажи!» — испугался Олег. «Меня перекати поле изжалило», — плакала Марьяна. «Теперь я буду рябая». «Жаль, что вы так быстро прибежали», — сказал Дик, вытирая кровь со щеки. «Я только во вкус вошел». «Не говори глупостей», — одернула его тетя Луиза. «Третий или четвертый тебя бы одолел», — добавил Сергеев.